Эта фотография, не меньше, чем письма жены, внушала уверенность, что девочка здорова, сыта, и дома все в порядке. А оказалось, вывозка в хлебопоставку селекционной пшеницы представлялась ему после размышлений никак не государственной необходимостью, а чистым головотяпством. Он припомнил газетное сообщение о том, как в осажденном Ленинграде ученые, умирая от голода, сохранили элитное семенное зерно. Там, в тяжелейших условиях блокады, сохранили, а у него на родине, в глубоком тылу, уничтожили. Он видел мысленно станционное поле с тысячами аккуратных деляночек размером в квадратный метр каждое. В его сознании всплывали бесконечные, бесчисленные опыты, закладываемые тщательно, кропотливо, во многих повторностях, с различными вариантами посева и агрофонов. Возникли в его памяти и близкие ему люди, бывшие сотрудники станции. Как сообщала в письмах жена, за эти 3 года на 7 из них пришли похоронные. Ему вспомнилось, как из гибридов, полученных в 1936 году, было выделено всего одно растение. Одно, единственное, с 960 делянок. Необычно крупные зерна этого колоса стали родоначальниками нового сорта, выведенного после еще 5 лет упорной селекции и жестокого отбора. Конечный результат был получен, когда Алехин находился уже на фронте. И вот эту уникальную пшеницу, которой после государственных испытаний предстояло прописаться на многих миллионах гектаров земель, вывезли в хлебопоставку на помол. Как же могли ее принять на элеваторе товарным зерном, если из документов наверняка было ясно, что это суперэлита высших репродукций? Для завершающих селекцию государственных конкурсных испытаний и официального признания 2 жмени, собранные Федосовой, разумеется, не могли ничего дать. Он был отброшен назад как минимум на несколько лет и понимал, что после войны, если останется жив, придется повторять уже пройденное. В мыслях о дочери самым ужасным было сознание своей беспомощности. Сознание, что там, далеко в Заволжье, страдает маленькое, столь дорогое ему существо, а он не в силах, не в состоянии чем-либо ей помочь. Вычитанная где-то еще до войны фраза «ревматизм лижет суставы и кусает сердце» все время вертелась в его голове. «Лижет суставы и кусает сердце». «Ну что?» — сбавляя скорость, сказал Хижняк. «Станем здесь?» Алехин быстро осмотрелся по сторонам. Оказывается, уже миновали Шиловичи и подъехали к тому месту, где 3 суток назад останавливалась полуторка, когда привезла Фомченко и Лужного. Здесь, у мостика через речушку, он договорился встретиться с Таманцевым. «Хорош». Взяв автомат, он вылез из машины. Когда подошел Таманцев, по его виду, по пятнам крови на гимнастерке и принесенному им узлу, Алехин сразу понял, что-то произошло. В то же мгновение он обратил внимание на лопатку. Подняв ее, повернул, увидел срез и подумал, что это должно быть лопатка Гусева. Откуда она взялась? Эта догадка, разумеется, требовавшая подтверждения, вывела его из состояния, в каком он пребывал после получения письма. Он помнил, что Гусеву выписали лопатку со склада за день до поездки, и пользоваться ею он не успел, а этой копали. И Алехин поспешно стал выковыривать частицы земли, забившиеся между черенком и шейкой лопатки.